Глава 57. Вечером мы веселились, когда она верещала под дверью запертого дома. Лорд Тонг после некоторых размышлений вышел из дома и вернулся спать в кухню, оставив 6 комнат победительнице. Хотя она туда не принесла даже свою чашку. Не думаю, что от этого ей станет лучше. Дверь в кухню он предусмотрительно запер изнутри. Года на подготовку было очень мало. Сейчас я ясно это видела. Мы многого не умели и не предусмотрели, начиная от ветеринара для коней и заканчивая косметикой для дам и мужчин. Нет, конечно, у всех были в багаже свои личные нычки с милыми сердцу кремами и бальзамами. Но их расход превышал все мыслимые и немыслимые границы. Нам срочно нужна была поставка жиров. Возможно, что с помощью лекарственных трав мы сможем сделать хоть что-то похожее на крем. Руки мужчин вообще можно было сравнить с занозистыми досками. За первый месяц все они ухитрились не по разу порезаться, нахватать занос и заусенец. Немного подумав, я ввела для мужчин и женщин обязательный еженедельный маникюр. Хотя сперва мужчины подняли меня на смех, а женщины чуть не заплакали от умиления, но я была достаточно настойчива. Неделю назад, посадив Грея напротив, я на глазах у всех обработала ему руки, обрезала все задравшиеся и кровоточащие заусеницы и смазала кремом. Над ним даже похихикивали слегка. Но утром результат его приятно удивил. Работать без мозолей и задранной вокруг ногтей кожи было явно приятнее. Так что все споры затихли. Но кремы стали таять еще быстрее. С мылом было проще. В отличие от многих, я точно знала, что расход будет огромный, и предусмотрительно распихала несколько ящиков по разным карманам. За день на команду и стирку уходит почти 2 куска. Все обмылки я велела тщательно собирать. Но, боюсь, недалек тот день, когда нам придется пользоваться для стирки зольной водой. В ванной установили обе стиральные машинки, назначили дни для стирок. Но это все на зиму. Летом обойдемся услугами прачечной. Заметив, что леди Суми стало тяжело справляться одной, я назначила ей сменных помощниц. На огород теперь будет ходить меньше народу. Капусту и огурцы посадили возле ручья. Там меньше возни с поливом. Но нужно было решить проблему полива остальных овощей. Мы не знаем, какое будет лето, но весна жаркая. Мужчины решили сходить на вылазку и посмотреть. Нельзя ли от ручья провести что-то вроде открытого водопровода? Из половины бревен сделать трубопровод, и тогда не придется таскать воду издалека. Обустроили 2 уличных нормальных туалета, как водится, М и Ж. Разнесли их в разные стороны, чтобы не смущать друг друга. Потом эти места можно будет просто зарыть. Ямки в земле, расположенные за углом замка, где это делали раньше, ставя кого-то караулить, просто зарыли. Все вздохнули с облегчением. Это был один из самых неудобных моментов нашего существования. Магистр Тель решил отказаться от длительной поездки на разведку. Все, что было в радиусе суток, пути на коне, было занесено на карты. А сейчас лучше работать. Осенью еще начнется сезон охоты. Нам нужна будет тушенка, и тогда-то, я надеюсь, мы разживемся жиром. Но уже сейчас можно было пробовать ловить рыбу. Так что на ближайшие дни мужчины планировали съездить посмотреть, что и как на реке. Еще для нас была разработана маленькая модель водяной мельницы. Часть ее, самая сложная, привезена с собой. Но часть придется делать здесь, из подручных материалов. И осенью, после того, как зерно уберем, нам придется молоть зерно самим. Работы впереди еще столько, что скучать нам совершенно некогда. Мне нравился мой дом. Пусть еще не нашли времени отремонтировать стулья, пусть старый стол покрыт ожогами от сковородок, неважно, я очистила его песком, смыла с него вековую грязь и постелила на пеньки, заменяющие нам табуретки, вполне удобные куски вспененной массы. Отремонтированную кровать я застелила 2 матрасами. Один из них пришлось подрезать в ширину. Пуховые подушки и теплые одеяла. Сейчас лето, они не слишком нужны, но мне хотелось, чтобы все было домашним. Особенно, радовало чистое красивое белье. Мы, конечно, стирали вкладыши в спальниках, но это белье — совсем другое удовольствие. Сегодня мы с мужем после ужина первый раз пили чай вдвоем. Мы улыбались, как дети, и переглядывались. Несмотря на усталость, настроение было как праздник. И на ночь у нас есть свеча. А пока мы предпочитали сумерничать. А пойдем посмотрим закат. Просто так. Мы же почти все время чем-то заняты. А здесь красиво. Предложение Грея настолько попадало в мое настроение, что я по привычке немного удивилась. Последнее время такие совпадения случались все чаще. Мы врастали друг в друга. Мы вышли на улицу за ворота замка. Сам замок в это время полыхал всеми оттенками огня и рубина, а нас от этого алого водопада загораживала стена. Зато в нашем домике будет солнечно днем. А закат и вправду поражал великолепием. Мы сидели на теплом камне у ворот и смотрели, как огонь и золото слоятся и переплетаются у края земли, как горящий шар солнца заходит за черные макушки деревьев, как тускнеет небо. И тут Грей начал читать наизусть одно из тех потрясающих стихотворений, что я нашла в сборнике Леона Нуара. «Скинув пламенеющий закат, день уходит. Камергером вечер убирает бережно наряд своего волшебного предтечи. Брошенная наспех акварель в облаке чудесного жасмина, пана легендарная свирель, озорная маска орликина, лепестки и запах чайных роз, голос заблудившейся наяды, что случайный ветерок принес, подхватив ладонями прохлады, луч прощальный, будто перезвон, спит с колес светила колесницы. Вечер приготовил мир и трон к появлению императрицы». После долгой паузы я сказал: «Пойдем домой, Грей. У нас теперь есть свой дом. И нам не помеха, императрица ночь. У нас есть свеча. И Чип уже наверняка завалился спать, не дожидаясь нас. Пойдем домой, муж».